неслыханные жестокости и вероломства московских воевод и солдат. Он обвинял русских в отвратительных насилиях над немецкими, латышскими и эстонскими женщинами и девушками. Тут же он клялся в том, что немцы не позволяли себе никаких насилий и неправд в отношении к русским людям и их женщинам. Он уверял, что напрасно ливонских рыцарей обвиняют в распутстве и распущенности. «Ливония падает! Она падет! Горе тогда будет всей благородной немецкой нации!» — закончил он свою речь. Представитель императора, граф фон Гогенцоллерн, слушал запугивание ливонских депутатов с нескрываемой улыбкой, ибо он знал, что император Фердинанд, посвятивший ливонскому вопросу несколько сотен писем, не склонен вмешиваться в войну Москвы с ливонским орденом, ибо он ни на минуту не забывал о всевозрастающей связи между Москвой и Англией. Он боялся своим вмешательством в войну поспособствовать еще большему сближению этих двух стран. Карлу фон Гогенцоллерну, кроме того, был дан наказ не давать согласия на какие-либо меры, могущие потребовать от империи больших расходов и жертв людьми. Поднялся с места коренастого сложения ярко и богато одетый депутат города Любека, купец Рудольф Мейер. Он упрекнул собравшихся в несправедливости возводимых на торговый город Любек обвинений. Это стало модой. Люди говорят неправду, рисуются своей якобы прямотою. Лицо его было широкое, бородатое, скуластое, волосы на голове беспорядочно взбиты, во всей одежде проглядывало богатство, соединенное с небрежностью. Развязным тоном своей речи, манерами и одеждой он как бы говорил: «Уважайте меня таким, каков я есть. Вот и все. А главное, я богаче вас». Ударив кулаком по столу, он громким, сердитым голосом сказал: «Кто может запретить торговцу торговать? Где такой закон? Царь-варвар и тот понимает это и покровительствует торговым людям. Посмотрите, в какой он дружбе с английскими купцами. Царю, этому могущественному государю, тяжело быть отрезанным от общения с Западом и видеть, как вся русская торговля сделалась монополией ливонцев. Вначале он надеялся на мирное соглашение, но в Ливонии не захотели этого. Они начали тайные переговоры с Польшей о войне с Москвой. Магистр Кетлер даже скрыл от своего народа заключение договора с королем Сигизмундом, обманул свою страну. Ливонцы стали захватывать немецкие, нидерландские и английские корабли с товарами, закупленными царем. К царю едут немецкие мастера на службу, а ливонцы их задерживают и сажают в темницы. Царь посылал молодых людей учиться в зарубежные страны, а ливонцы их не пускают, заковывают в кандалы. Вот где несправедливость, высокородные господа. Настала пора, когда нам самим надо добиваться дружбы с русскими. Нет никакой причины для вражды с Россией. Варварство большое мы видим и во Франции, и в Испании, и в Нидерландах. А что может сравниться с ужасами инквизиции? Ничто. Что может сравниться со зверствами англичан и испанцев на захватываемых ими островах и других землях? Разразился дикий шум. Представители Ливонии не кричали, а ревели, потрясая в воздухе кулаками. Посыпались возгласы: «Торгаш! Христопродавец! Негодяй! Иуда!» Рудольф Мейер оглядел всех с насмешливой улыбкой, приложил руку к груди, поклонился на все стороны и сел. Вскочил другой представитель ганзейских городов, лохматый толстяк. Ударяя себя в грудь, он закричал неистовым голосом: «Не верьте ему! И я купец! Кто же более нас опасается захвата берегов моря русским варварам? Кому это на пользу? Английским торговцам. Вы забыли об Англии? Наша торговля погибнет, коль то случится. Пускай уж лучше Польша, нежели Англия. Он протестант, лютеранин. Инквизиция — святое дело. После этого шум еще больше усилился. Началась перепалка между католиками и лютеранами. Когда стихло, Карл фон Гогенсолерн назвал для всех загадочное, крайне любопытное, прославленное по всей Европе имя Ганса Шлитте. Всем было известно, что этот авантюрист, кажется, был близок к московскому царю и, кажется, хорошо знает московскую политику. Ганс Шлитте с невинной, почти детской улыбкой поднялся, поклонился. Все взгляды были обращены в его сторону. Исключительное внимание присутствующих к его особе смутило Шлитте. «Господин Шлитте, мы будем рады услышать ваше суждение», — с некоторой долей иронии произнес Гогенцоллерн. Шлитте скромно тихим голосом ответил. «Я хвораю. У меня стала плохая память после того, что я испытал в Любекских и Ливонских казематах. Я бы просил господ депутатов извинить меня. Мне трудно говорить, а тем более мне трудно лгать. Можно солгать перед лицом депутационстага, но нельзя обмануть, — Шлитте указал рукой на небо, — того, кто надо всеми нами, вечного судью. Тяжелый вздох вылетел из груди Шлитте. Депутаты стали удивленно переглядываться и перешептываться. Чей-то голос прозвучал недовольно. — Богу ответим все вместе. Гогенцоллерн ласково обратился к Шлитте. — Депутационстаг созван во имя правды, а не во имя обмана и лжи. Вы можете быть спокойны за слова правды. Моя честь... Честь слуги императора, честь немца, тому порукой, не бойтесь, говорите смело. Ганс Шлитте поклонился Гогенцоллерну. После Всевышнего для меня нет никого на земле достойнее императора. Да будет все согласно воле его римско-кесарского величества. Шлитте опять остановился, на лице его застыла какая-то фальшива, блаженная улыбка. Нетерпение присутствующих возросло до крайних пределов. Тогда Шлитте громогласно и смело заявил. — Сказать правду вам, господа. Царь Иван действует так, как его заставляют обстоятельства жизни московского государства. А к немецким государям и народу немецкому он питает искреннее расположение. То могут подтвердить все бывшие у него на службе наши мастера. Царь постоянно расспрашивал нас о немецких обычаях и нравах, о наших дворянах и крестьянах, о горах, о лесах, об охоте. Даже в те времена, когда император Карл отказался от дружбы с Москвою, Иван внимательно выслушивал немцев, выражая свои похвалы немецкой нации. Митрополит хотел насильно одного немца обратить в православие, но царь воспротивился, заставил митрополита уплатить несколько тысяч рублей штрафа за это. Гогенцоллерн перебил Шлитте. «Да не будет то неясным, господин Шлитте, какие же обстоятельства вынуждают царя завоевывать ливонские города». Шлитте, не моргнув, ответил. — Турция, крымские ханы. Польша и Литва теснят Москву с юга и юго-запада на север и северо-запад. Но и туда ему нет дороги. Ливония и Швеция не пропускают в Московию идущие морем корабли с закупленными царем товарами и военными и иных дел мастерами. Много убытка Польша и Швеция с Финляндией учинили московской торговле. Судите сами, высокородные господа, что было бы с московским государством, если оно не стало бы воевать? Да и почему винят одну Москву? Судьбу Ливонии стремятся решить также Польша, Дания и Швеция.